часто недоумевают, какие такие опасности кроют в себе запрещенные знания или насильственное раскрытие центров без соответствующей подготовки и очищения. Пробуждение центров сопровождается обострением восприимчивости и возможностью соприкасаться с энергиями различных слоев пространства. При подготовленности, очищении материи проводников и достаточной степени овладения ими нет опасности вовлечения в общение с низшими сущностями астрала и неизбежности ответствовать на их воздействие в созвучии с ними. Подготовленность означает и наличие руководителя, иерарха, который ведет, и связь с иерархией света через него. Это будет защитой от темных, которые всегда наготове и зорко следят, чтобы овладеть неподготовленным сознанием, не утвердившимся на иерархии. И тогда нет защиты от темных воздействий, нет возможности различить, насколько пагубны подбрасываемые темными мысли, и даже просто понять, откуда идут эти воздействия и насколько губительны они. Жертве темных влияний даже некому открыть глаза на происходящее и помочь. Помочь могут только иерархия света и те, кто работают с нею совместно. Много книг вредных, толкающих на всевозможные оккультные упражнения, обещающие достижение власти над скрытыми силами человека, и многое другое. Все это без учителя и иерархии будет ловушкой для духа, ибо неопытное сознание, не имеющее руководителя, не в состоянии будет распознать или даже признать, что ему что-то и кто-то угрожает, как из тонкого мира, так и со стороны воплощенных в теле служителей тьмы и их многочисленных помощников. Лучше совсем не знать ничего, чем касаться всех этих явлений оккультного характера неочищенным и неподготовленным сознанием. Как распознать прельщение, обольщение и наваждение под их внешне приукрашенными и влекущими формами, когда обольщенному ими сознанию даже и мысль не приходит на ум, что все это тщательно продумано и изысканно приготовлено темными, чтобы отвратить его от путей света. Ученик тоже подвергается испытаниям и тоже на время дугпам дается свобода его обольщать. Но на страже учитель, чтобы вовремя подать нужный совет и оберечь от непоправимых ошибок. Но во всех случаях воля человека остается свободной, чтобы свободно выбрать путь света или путь тьмы. Вот почему овладение своими огнями является первейшим условием допущения к тайнам природы. Прежде чем изжить нежелательные свойства или качества духа, надо овладеть теми огнями, которые их приводят в движение и дают им жизнь, и тогда даже неизжитое качество уже не столь опасно, ибо им владеет воля, которая может направить огни этого качества в диаметрально противоположную, то есть положительную сторону, то есть во благо, ибо психическая энергия сама по себе не является ни доброй, ни злой. Все зависит от направления, даваемого ей волей. В этом отношении овладение огнем кундалини имеет особое значение, ибо огонь, прорвавшийся в низшие центры и необузданный волей, может послужить причиной тихчайших проступков. Но кто же, кроме учителя, может научить овладение огнями? Без него человек может стать безвольной жертвой тех самых огней, которые он столь неосмотрительно вызвал к преждевременному проявлению в своем организме.